нет. Сквозь заснеженную зиму на большом грузовике, на прокачанной резине, счастье он везет тебе. От Чукотки до Урала, а потом в Калининград. Времени осталось мало, он торопится назад. Thank you.